Глава 24, в которой я обретаю сразу двух хозяев, но лучше бы не было ни одного. Я не рассказал Энджи и половины, пощадил нежные ангельские чувства. Хотя, наверное, стоило вывалить всю правду, стало бы легче. Это твоя ноша, Гэл, ты сам взвалил ее на себя. Он не может презирать и ненавидеть меня. Может принять на свои плечи часть моего груза, дьявол его забери. Вулфер стоял передо мной. Живой, реальный, настоящий. Такой, каким я его помнил. Хозяин из прошлого. А наверху в доме спал Атер, Вулфер из настоящего. И теперь я разрывался между ними. Кому я присягал на верность? Вот он, готовый господин, высший демон. А вместе с ним реальная возможность вернуться домой. Домой. Покончить с унизительной человеческой жизнью в обществе ангела и смертного. Он примет меня, снова сделает своим секретарем или телохранителем, советником, неважно. Такие демоны-оборотни, как я, появляются раз в тысячелетие, а может и реже. Я редкий слуга. Уникальный. Как же я не понял сразу, что это прошлое. Ритуал, который проводил ангел над Вулфером, имел, оказывается, бурные побочные эффекты. Перенос на несколько тысяч лет назад, например. В какой-то момент нас выдернуло из настоящего и запустило во времена древней, до ангельской истории, причем с явным помутнением в мозгах. Как я мог не понять, что это прошлое? Впрочем, как я мог это понять, просидев тысячи лет в пустыне? А те несколько жизней, прожитые Атером, я был слишком занят его воспитанием, конспирацией и общением с ангелом. Держу пари, этот дурацкий ритуал, кроме всего прочего, имеет свойство замутнять мозги. Ангел, конечно же, прозрел раньше и молчал. Тоже щадил мои демонические чувства? Жалел? Или имел какой-то скрытый от меня план? Я сидел за столом в общей комнате и наблюдал, как затягиваются порезы на руках. Регенерация шла медленно и мучительно. Когти у его могущества Вулфера всегда были очень острыми. Едва прикрыв глаза, я до сих пор видел, как он стоит напротив, закрыв нас маскирующим щитом от взглядов любопытных смертных, и его рыжую физиономию перекашивает от нетерпения. «Как здесь оказался ангел?» «Я не знаю. Он сам, похоже, не знает. Хочет жить среди людей. Он странствующий ангел, скиталец. Слыхали о таких? Одержим идеей узнать то, что скрыто, что недоступно в его идеальном мире». «Мне знакомо это». Вулфер, похоже, сказал это себе, а не мне. «Что тебе нужно от него?» «Магия, сила. Он учит меня». «Ты смог обмануть его?» Еще одна брезгливая гримаса. «Естественно, куда уж нам до великолепного мастера лжи, Верховного Турвона!» Я смог заинтересовать его. «Хм». Его верхняя губа дернулась, открывая длинные клыки, ноздри широкого носа раздулись. «Что же ты предложил ему взамен?» «Свою защиту». Вулфер фыркнул так громко, что несколько голубей, умастившихся на выемке в стене над нашей головой, вылетели из подарки, испуганно хлопая крыльями. «Защиту? Ты?» «Прошу заметить, ваше могущество, но я унес его прямо из-под вашего носа, а вы, ваша беспощадность, даже не смогли проследить, куда ведет след моего телепорта». Короткий взмах лапы с выпущенными когтями распорол кожу на моем лице, шее и предплечье. Пальцы сжали горло, и глаза высшего демона, вспыхивающие красными огоньками, оказались совсем близко от моих глаз. «Ты забываешься, серое ничтожество!» Тут он прав. Я действительно забыл, с высшим демоном так разговаривать нельзя. «Прошу простить!» — прохрипел я, глотнув воздуха, когда он чуть разжал когти. «Нижайше прошу простить, ваше могущество!» Вулфер выпустил меня, позволил слегка залечить раны на лице, брезгливо стряхнул мою кровь с ладони. «Кто твой хозяин?» «Я сам по себе». «Оно и видно, слуга, испорченный свободой». И снова он прав. Я успел привыкнуть к самостоятельности и свободе, причем похоже к ангельской, к той, которую понимает и принимает Энджи, а она весьма отличается от демонической. «Знаешь, что я должен сделать с тобой? Доставить к Некросу. Ты шляешься по его территории, путаешься с ангелом и создаешь беспорядки. Но вы не сделаете этого?» «Ты умнее, чем должен быть». По его тону невозможно было догадаться, доволен он моей сообразительностью или она бесит его так же, как и другие мои привычки. «Мне нужен ангел». «Зачем?» — едва не брякнул я, но вовремя прикусил язык. Невежливо задавать вопросы высшему, если он сам не соизволил узнать твое мнение. Впрочем, спрашивать ни к чему. Я и так знаю ответ. «Мне нужен ангел, и ты приведешь его ко мне». Интересно, чем они отличаются? Булфер, у которого я служил, и этот из прошлого. Тоже высокомерие, самоуверенность, сила, пренебрежение к низшим. Все то, что восхищало меня в прежнем хозяине. Все, что я хотел воспитать в Атере. Так почему же меня раздражает его приказной тон, снисходительно пренебрежительная усмешка, царственное утомление, с которым он смотрит на меня? В чем дело? Почему я не радуюсь, не спешу пасть ниц перед могучим повелителем? Что со мной? Где ангел? Не знаю. Сейчас не знаю. Он приходит, когда хочет. А ведь я лгу ему. Вот только зачем? Спасаю Энджи? Смешно. Спасать Энджи от Булфера? Он бы никогда не причинил вреда ангелу. Тот, другой, мой прежний хозяин, не причинил. А этот? Я ему не доверяю. Изо всех сил хочу увидеть в нем прежнего хозяина и не могу. Почему ангел стал общаться с таким, как ты? Презрительный взгляд покоробил меня. Завидуйте, ваше могущество? Как же? Высший демон, сосредоточение силы, мощи и власти. Что рядом с ним какой-то оборотень? Знакомое ощущение, хотя порядком подзабытое. Но, Булфер, мерзавец, как ты смеешь обливать меня столь высокомерным презрением, когда я столько для тебя сделал? То есть, сделаю, но это не важно. Нет, ты не дурак. Любой другой низший, встретив ангела, помчался бы докладывать своему господину. А у тебя хватило ума использовать его для себя. Откуда ты? Ясно. Решил сменить агрессивный тон допроса на более дружественный. С севера. Из земель Евграна? Да. Хотя я понятия не имею, кто там правил. Надо было все-таки в былые времена ознакомиться с древней демонической историей. Но меня это, сказать честно, совершенно не интересовало. Слишком много приходилось сил отдавать вопросам более насущным. И ведь надо же, я не знал даже, насколько замечательной личностью являлся в молодые годы мой уважаемый хозяин. Когда ангел появится, извести меня. Как? Ты знаешь мое имя. Позови, и я приду. С твоим магическим потенциалом это несложно. Приведешь ангела, получишь хорошую награду. Мне нужны сообразительные слуги. Надумаешь меня обмануть? Он улыбнулся совершенно по-человечески, а потом вдруг схватил меня за плечо, развернул и воткнул когти в мою спину. Я взвыл. Показалось, что под кожу ползет нечто обжигающее, живое и ядовитое. «Больно?» «Если узнаешь, что обманул, ты испытаешь настоящую боль». Он выпустил меня. Площадь, дома, арка, расплывающаяся перед моими глазами, снова обрели четкость. Воздух перестал обдирать глотку, рвущая боль медленно уходила. Я не обману, хозяин. Я не хозяин. Но мне нравится, как ты это произносишь. Демон сменил образ на человеческий, убрал щит. Надеюсь, скоро увидимся. Подмигнул едва заметно и, не торопясь, направился в сторону форума. Настоящий живой Булфер, а не его жалкое человеческое подобие по имени Атор. Я сел на землю подарка, чувствуя легкое головокружение. Что же мне делать? Что мне теперь делать? Заново начинать карьеру секретаря у молодого и самого перспективного, уж я-то это знаю точно, высшего демона. Но я дал слово. Несколько тысячелетий назад. Или вперед. Я дал слово своему хозяину позаботиться о Бенже. Впрочем, не только это удерживало меня от соблазнительной перспективы. Я вдруг понял, что по-новому смотрю на прежде понятные, не вызывающие вопросов вещи. Основное возражение у меня сейчас было только одно — опять надевать на себя ярмо? Стать верным слугой у властного господина? Моя демоническая природа требует свободы. Другой свободы. Не той, которую я считал таковой прежде. Я понял, что раньше, находясь на службе, я только воображал себе, что свободный демон. Просто не представлял другой жизни. Гэл. Теплая ладонь легла на мое плечо. Я дернулся, сообразив, что задремал. Что? У тебя вся спина в крови. Энджи стоял рядом. Почти здоровый, если не считать кругов под глазами и длинных белых крыльев. Ты бы облик сменил. Нечего расхаживать по дому в таком виде. У тебя кровь на спине, — повторил он мягко, но настойчиво, как ребенку. Где? Я изогнулся, заглядывая через плечо. А, да. Булфер постарался. Можно я посмотрю? Валяй. Я стянул пропитанную кровью ларику через голову и сел на кровати, повернувшись спиной к ангелу. Он принялся осторожно ощупывать мои лопатки, тихо бормоча себе под нос. Странно, как будто ожог. Красное пятно, а в середине... Ох! Он вдруг отскочил в сторону, опрокинув стул, схватился за руку, зачем-то рассматривая свои пальцы. Посмотрел на меня с укоризненным удивлением. «Там у тебя...» Я разозлился. «Ты можешь не мямлить? Что там?» Он мотнул головой, схватил меня за плечо и потащил к зеркалу, висящему на стене. «Откуда, интересно, в столь хрупком создании столько сил? От испуга, наверное?» Я глянул через плечо в отполированный щит. «Ох, и ни хрена себе!» «Что это?» Изумление на лице Энджи сменилось отвращением. Пониже лопатки на спине краснело круглое, идеально ровное пятно. Шерсть вокруг него казалась опалённой. «Как будто внутри что-то есть. Я почувствовал». «Естественно. У меня под кожей греэльский мрамор». «Что?» «Дьявол, он пометил меня! Никто из высших не может узнать меня под образами. Я идеально маскируюсь. А он теперь узнает, почувствует, где я и как выгляжу». По напряженно-внимательному взгляду ангела стало ясно, что он ничего не понимает. «Моя энергетика нестабильна, сам знаешь. И эта тварь будет питаться моей силой, если я стану колдовать, расти и потихоньку пожирать меня. Она питается нестабильными магическими эманациями, теми самыми, что использую я». «Тварь?» Ангел наморщил лоб, честно пытаясь понять. «Ты говорил...» «Греэльским мрамором у нас называют личинки одного не очень приятного летающего существа. Они откладывают яйца возле мест выбросов переменной энергии и сами излучают нечто подобное. Теперь я ничего не смогу сделать. Он почувствует меня под всеми образами. Не замаскируешься. Мы даже сбежать не можем. Пешком далеко не уйдешь, а если стану открывать телепорт, дрянь под кожей просто пожрет энергию, которую я начну стягивать. Вот мерзавец! Гад!» «Потише, Гал». Ангел улыбался, хотя особого повода для веселья не наблюдалось. «Ты же говоришь о Булфере». «Энджи, сделай одолжение, заткнись! И без твоей иронии тошно». Выворачивая шею, я пытался рассмотреть пятно на спине. Оно как будто слегка увеличилось в размерах, опухло сильнее, и воспаленная кожа на нем начала пульсировать. «Слушай, тебе не кажется, что оно растет?» «Нет». Явно пересиливая себя, ангел прикоснулся к ранке, прикрыл глаза, рассматривая личинку своим внутренним зрением. «Это нужно убрать». Пока я приходил в себя от легкого удивления его решительностью, он подошел к столу, взял нож, внимательно осмотрел его, опустил в чашу с вином, подержал, вытащил. «Эй, ты что собираешься делать?» Строгий взгляд пронзительно-голубых глаз не обещал ничего хорошего, даже обычного милосердия. «Ее надо удалить». Я невольно попятился. «Что сделать?» «Вырезать». Уверенное движение руки с ножом весьма наглядно показывало, как именно он собирается проводить экзекуцию. Мне совсем не понравился его суровый голос. «Я, конечно, понимаю, что тебе будет очень не хватать моей неподражаемой магии. Ты, видимо, заботишься о моем здоровье, но...» «Нет». Он поморщился и брезгливо передернул плечами. «Просто это выглядит отвратительно». Ангел — воплощение гуманизма, доброты и мягкости. Замечательный друг с чудесным характером. Передо мной стоял хладнокровный, неумолимый палач с ножом в одной ладони и сгустком светлой силы в другой. «Садист!» — простонал я, уже понимая, что от лечения не отвертеться. «Целитель!» — уточнил он, заставляя меня сесть на скамью и опереться о стол. «Будет больно. Без тебя знаю. Поэтому я предпочел бы связать тебе руки и...» «Кляп в рот вставить не надо?» «Да, и это тоже». «Обойдешься». «Режь так, я потерплю». «Но, Гэл...» «Я сказал нет». «Ну, хорошо». Энджи облил остриё ножа своей белой энергией, плеснул на рану вином, прошептал что-то. Легкая ладонь опустилась мне на затылок, давая ощущение тепла и покоя. Я расслабился, и тут он ударил. Своей целительской магией и клинком одновременно. Боль была такой, что я, кажется, на мгновение потерял представление о времени и пространстве. Во всяком случае, черная пелена на голову опустилась. Ярость, смешанная с бешенством и непереносимым раздирающим кручением в теле. Как будто в меня вгрызалась сразу сотня разъяренных саламандр. Машинально, совершенно машинально я развернулся и отшвырнул его. В самое последнее мгновение попытался смягчить удар, но не успел. Ангел отлетел в сторону, сшиб скамью, крылом задел резной шкафчик, посуда, стоящая там, со звоном посыпалась на пол, а он ударился плечом и головой о стену. Я вскочил, обмирая от нехорошего предчувствия, и бросился к нему. Хлопнулся рядом на колени, осторожно перевернул. На скуле у незадачливого целителя наливался синевой хороший синяк, но когда он открыл глаза и увидел мою сконфуженную физиономию, на губах появилась легкая улыбка. «Я же говорил, руки надо было связать». «Извини». «Ничего». Ангел поднялся с моей помощью, постоял секунду, пережидая головокружение. «Давай попробуем еще раз». «Нет, не надо! Слишком больно!» «Гэл, ее надо убрать! Ты не можешь жить с этой тварью в теле!» «Ничего страшного со мной не случится. Поживу в компании. А потом, через какое-то время, ты попробуешь еще раз. Но не сейчас». Энджи нахмурился, потер щеки, как будто умываясь, задел синяк на скуле, болезненно сморщился. «Без твоей магии мы будем совершенно беззащитны». Можно было бы получить удовольствие от этого признания моей магической незаменимости, но вернувшаяся тупая боль в спине умерила гордыню. «Ничего, обойдемся. Перевяжи мне спину». Мы оба не говорили о том, что беспокоит нас, кроме Булфера, возвращения в прошлое и твари у меня в спине. «Орел. Ангел в человеческом теле». Это сказал мне Энджи. «Значит, она одна из трех. Давным-давно, несколько тысяч лет назад или вперед, как считать, мне рассказывали о трех ангелах, спустившихся на землю, чтобы возглавить восстание людей против демонов. В моем настоящем они победили. Что будет сейчас? Что будет, если я пойду во дворец и убью Эланку? Остановлю падение великой демонической империи на земле? Или всего лишь оттяну его на несколько столетий? Все изменится. Вместо множества повелителей, владеющих небольшими кусками территории, появится один хозяин. Им станет Булфер. Не сразу. До него было еще несколько властелинов. И если бы я серьезнее интересовался историей, то помнил бы их имена. Но все это не важно. Главное сейчас. А я не знаю, что сейчас самое главное. Я даже не знаю, что мне выбрать. Кого? Атера или Булфера?